Что ж, будем знакомы. Меня зовут Андрей Сергеевич Крымов. Кличкой, слава богу, не обзавелся. Я смотрю, ты при оружии. Надеюсь, обойдемся без него? Это от вас зависит. Значит, обойдемся. Уф, жарко сегодня. После вчерашней сырости утро действительно выдалось солнечное, обещавшее перерасти в изнуряюще знойный летний день. «Алексей, дружок», — обернулся Крымов к своему телохранителю, — «будь добр, сбегай, купи минералки. Я видел тут в саду неподалеку лоток. Возьми что-нибудь без газов и похолодней. А мы пока с капитаном поболтаем. Нам есть о чем». Бесцветный парень Алексей, не произнеся ни слова, повернулся и тут же затерялся среди праздно гуляющих граждан. А пастух вдруг поймал себя на мысли, что этот благодушный человек невероятно располагает к себе, и даже он, пастух, вместо того, чтобы немедленно утопить его, как последнюю сволочь в фонтане, готов поддержать разговор о погоде. Такое простое бытовое наблюдение насторожило пастуха. Перед ним не пешка, перед ним туз, причем козырный, и с ним надо быть очень внимательным. «Ближе к делу», — надавил пастух. «Не торопись, капитан, я для дела сюда и приехал». «У меня мало времени. Зачем вы хотели меня видеть?» Крымов чуть помедлил с ответом, позволив себе раскурить сигарету. «Доставил же ты мне хлопот, капитан. Прыткий оказался да живучий. И соображаешь слишком быстро. Успел даже фамилией моей козырнуть в телефон. Только сейчас твоя сообразительность мне ни к чему. Понимаю, что не от хорошей жизни влез ты во всю эту историю. Но только и ты сам понимать должен, что история эта чужая, и тебе в ней делать нечего». «А семью мою вы прихватили для наглядности?» «Для уверенности. И знаешь что, капитан, не пытайся хамить. В твоем положении это не лучшая тактика». «Ну и что я должен делать? Что вы хотите получить за свободу моей семьи? Подробности операции?» «Это я и так знаю». «Тогда что? Кассету, которую я из Италии привез, невозможно. Она уничтожена вашей бомбой». «С бомбой Володя перестарался», — согласился Крымов. «Ну да, о покойниках грех злословить». «Нет, капитан, кассета мне тоже не нужна. Зачем мне кассета? Я лучше кого-либо знаю, что на ней записано. То, что она так и не дошла до управления, верю. Иначе, господа товарищи, так рьяно за тобой бы не гонялись. А вот уничтожена она или нет, не знаю. Кнопки-то на магнитофоне нажимать наверняка умеешь. Так что, если кассета все-таки у тебя, то Бог тебе судья. Пытать не буду, но рисковать тоже не могу. Поэтому жена твоя и дочка пока у меня поживут». «Что значит «пока»? Пока что?» «Это тебе знать не обязательно. Ты и так слишком много знал. Оттого и проблемы у тебя возникли. Считай, что мне надо закончить то, что ты прытью своей неуемной чуть не сорвал. Вот как закончу, сразу получишь свою семью назад». «Понятно. Значит, меня заткнуть надо на время, чтобы не мешал, так?» «Почти». «Может быть, проще меня самого запереть где-нибудь, а не жену с дочкой? Не страшно, что я могу сорваться?» «Нет, дружок, ты мне теперь на свободе нужнее. Ты ведь у нас кто? Убийца офицеров управления, предатель и двойной агент. Так что управление, пока не достанет тебя, не успокоится. А у тебя очень много причин им не даваться. Семья, друзья, ложные обвинения в предательстве. Вот так вы друг за другом и будете бегать. А я пока спокойно свои дела закончу. Только ты уж постарайся не срываться. Потерпи, дней 10. А там мы и разойдемся миром. И ничего с твоей Настенькой не случится. Всего 10 дней. Договорились? Ну вот и хорошо. Меня разыскивать не пытайся. Сам объявлюсь, когда нужно будет. Все. Будь здоров, капитан. С этими словами Крымов аккуратно выбросил недокуренную сигарету в урну, повернулся и не спеша направился в сторону Александровского сада. Минуты через две, когда он скрылся из поля зрения пастуха, рядом с ним неожиданно появился Алексей с 300-граммовой бутылочкой минеральной воды «Святой Источник» в руках. — Ну что? — спросил Андрей Сергеевич. — 5 человек в окрестностях его уже пасут. — Думаю, что это не все, — доложил верный телохранитель. — Хорошо. Проследи. Если возникнут осложнения, вмешайся. Но не забывай, что у них должно оказаться только оружие, а сам капитан должен удачно скрыться. Ясно? Алексей кивнул, отдал бутылку и снова исчез. Крымов открыл минералку, отпил глоток и подумал, что майор Глоттер не зря дал этому молодому человеку, Сергею Пастухову, рабочий псевдоним «Ковбой». А полковник Голубков не зря заманил его в управление в свою оперативку. Ох, не зря! Он явно стоил того.